Глава 935. Ожидание подходящего момента. Ван Линю оставалось лишь улыбаться, глядя на все это. Он хорошо помнил, как вел себя громовой зверь раньше, его непокорный взгляд, полный бешеной силы и буйного нрава. Однако от старого громового зверя теперь не осталось и следа. Сейчас он вел себя иначе, и Ван Линь даже начал сомневаться, тот ли перед ним зверь с боевой колесницы, которого он знал. Задумавшись, Ван Линь взмахнул правой рукой, и громовой зверь превратился в сияющий молниевый поток и скрылся в сумке Ван Линя. Сюй Лига же отступил на несколько шагов назад и заискивающим голосом произнес: «Хозяин, малыш Сюй очень-очень долго не выходил наружу. Не отправляй меня назад. Здесь нет никакой опасности поблизости. Пусть я пока побуду сам по себе». Ван Линь внимательно посмотрел на духа меча и ответил: «Здесь гораздо опаснее, чем ты можешь себе представить. Быстро обратно». С этими словами Ван Линь взмахнул рукой. Сюй Лига был, конечно, расстроен и раздражен, однако он не осмеливался выразить свое недовольство вслух или даже показать просто выражением лица. Повинуясь хозяину, он вернулся в сумку. Развернувшись, Ван Линь пустился в путь по телу Ван Юи. Внутренне Ван Линь был напряжен и крайне осторожен, окидывая пространство вокруг божественным сознанием. Однако он все шел, не сбавляя хода. Ван Линь был прекрасно знаком с этим местом и, практически не задумываясь, понимал, куда ему следует идти. Раньше Ван Линь двигался бы гораздо медленнее, чем сейчас, во многом из-за множества маленьких Ван Юи, наполняющих тело своей матери. На данный момент практически все маленькие Ван Юи погибли, и теперь опасность внутри зверя снизилась больше, чем наполовину. Держа путь, Ван Линь был немного мрачен лицом. После того, как он проник в тело Ван Юи, а сам зверь через воронку пришел в это место, Ван Линю отчетливо казалось, что здесь что-то не то. Посещая внутренности гигантского чудовища прежде, Ван Линь чувствовал потоки изначальной силы вокруг. Их было не так много, но они были. Сейчас же, как он ни старался, не мог обнаружить ни одного. Но если бы дело было только в этом, то Ван Линь не был бы так насторожен. Он по своей природе никогда не беспокоился по пустякам. Однако помимо отсутствия изначальной энергии вокруг, Ван Линь чувствовал, как его собственная изначальная энергия внутри его тела весьма неторопливо, но неуклонно исчезает. И это так сильно потрясло его, что он тут же принялся изучать, что же происходит. В конце концов, он обнаружил, что на самом деле его энергия никуда не исчезает, однако появляется какая-то неведомая сила, которая сдерживает и блокирует его изначальную энергию. Данная блокировка действовала наподобие печати. Ее действие было слишком медленным. Однако при достаточном количестве времени скоро вся сила Ван Линя окажется заблокированной. Сверкнув глазами, Ван Линь сжал правую руку в кулак и ударил по воздуху. Его озарила неожиданная догадка. Сила физического тела древнего бога должна быть неподвластна этому влиянию. Можно этим воспользоваться, раз уж я здесь. Размышляя, Ван Линь помчался вперед. Загадочная запечатывающая сила в чем-то похожа на бумажные руны клана потомков бессмертных. Сверкая глазами, Ван Линь осторожно контролировал уровень изначальной силы в своем теле. Вскоре он добрался до места, где находились кости зверя Ван Юэ. На его лице появилось чрезвычайно серьезное выражение. До этого вокруг костей Ван Юэ в большом количестве крутились потоки духовной силы. Сейчас же здесь было пусто, и ни намека ни на какую силу. Очевидно, запечатывание происходит не только с изначальной силой, но и с обычной духовной. Боюсь, что любая сила, подвластная культиватору, здесь будет потихоньку исчезать. Однако у меня все таки есть тело древнего бога. Потому мне можно не сильно беспокоиться. Взгляд Ван Линя скользнул вдоль кости чудовища, а затем он вновь двинулся в путь. Раз уж это место оказывает такое воздействие на культиваторов, то остальные, кто проник сюда, тоже не избегут этой участи. Тогда чем больше времени пройдет, тем больше преимущества у меня будет. Размышлял Ван Линь. Он мчался вдоль кости к месту, где находился младенец древнего бога. Однако внезапно впереди раздался оглушительный грохот, и пространство вокруг задрожало. Ван Линь едва не потерял равновесие. Все это было похоже на ворочающегося сбоку на бок Ван Юэ. Ван Линь с еще большей осторожностью двинулся вперед. Чем дальше он шел, тем грохот становился отчетливее и громче. Можно было почувствовать мощь применяемой способности и колебания колдовской силы. Сила эта была так огромна, что Ван Линь остановился. На лице Ван Линя появилось выражение сомнения. Через пару секунд он двинулся в сторону и вошел прямо в мясо Ван Юи. Находясь внутри мышц зверя, Ван Линь с помощью божественного сознания посмотрел, что происходит с другой стороны, где кончается это мясо. И, увидев, тут же заспешил обратно. Не останавливаясь, он вернулся к месту, где располагалась кость. Остановившись там, он подумал. «Внутри Ван Юи нет никого, с кем я бы рискнул сразиться. Однако у меня есть преимущество. С течением времени у них будет исчезать все больше изначальной силы. Тем самым мое преимущество с каждой минутой растет». То, что Ван Линь только что увидел, была полость или Ван Юи площадью в сотню джанов. Со всех сторон это пространство было окружено стенами из мяса и мышц зверя, которые медленно ползли назад. В этой полости было два человека. У Дунчань с бледным лицом и весьма потрепанным фиолетовым балахуном. Выглядел он неважно, но в то же время от него исходила огромная сила ауры, наполнявшая пространство. Потоки этой силы парили в воздухе, словно копья отгоняя подальше любую угрозу. За его спиной было отверстие в стене из мышц зверя, и открывавшийся за отверстием проход как раз и вел к месту, где находился младенец древнего бога. Перед Удунчанем стоял облаченный в темную одежду старик Умадзы. Лицо его было немного бледным, однако взор невозмутим и спокоен. Между двумя культиваторами распространялись колебания силы, словно они только что сошлись в короткой, но яростной битве. Божественное сознание Ван Линя высунулось немного больше положенного, и, конечно, такие культиваторы, как Удунчань и Имудзы, никак не могли не заметить его, однако все же они обратили на Ван Линя нулевое внимание. «Малыш, в этой пустоте мои и твои силы вовсе не бесконечны. Я отправился сюда вовсе не из-за того придурковатого бессмертного, да и ты пришел сюда не для того, чтобы помочь Сюаньбао справиться с Сэншуем. Но если ты попытаешься помешать мне, то это будет в высшей степени глупо», — заговорил один из них. Удунчань же не ответил, сверля пристальным взглядом собеседника. Он раскрыл правую ладонь, и на ней неожиданно появился переливающийся всеми цветами радуги пузырек воздуха. Культиватор опустил свой взор на этот пузырек и все же ответил непринужденным голосом. «Мне плевать на Сюаньбао! Но пока я стою здесь, прохода дальше нет!» И Мудзы же, услышав это, помрачнел и недовольно что-то пробурчал. Сделав шаг вперед, он взмахнул правой рукой, и тут же в воздухе возникло дерево огромных размеров. Появившись, оно начало деформироваться, и ствол его начал разрастаться, занимая все свободное пространство в этой полости в теле Ван Юэ. «Нельзя расходовать слишком много изначальной энергии. Все должно происходить стремительно и как можно скорее. Быстро войти в тело Ван Юэ и совершить задание, данное великим старейшиной», — подумал он. Когда в воздухе появилось дерево Имуцзы, Удунчань взмахнул рукой, и разноцветный пузырь стремительно полетел вперед. Силой налетев на дерево, пузырь раскололся на части, однако и дерево с шумом начало разваливаться и исчезать. Глаза Имуцзы холодно засветились, и он взмахнул рукавами. В воздухе появился кусок зеленой деревянной палки размером с человеческий мизинец. Кусок деревяшки стремительно полетел на противника, а призвавший его культиватор воскликнул. «Одно дерево! Один мир!» Кусок дерева задрожал, а затем резко увеличился в размерах и засветился ярким зеленым светом, озарив все пространство вокруг. Зеленый свет окрасил стены и пространство, словно распахнув дверь в другой мир. Свечение объело со всех сторон Удунчане, не давая ему сдвинуться с места. Имудзи тут же воспользовался этим, обогнув Удунчане по большой дуге. Он двинулся к проходу и исчез в нем. Однако меньше чем через 3 секунды после этого зеленое свечение вокруг Удунчане задрожало, а затем брызнуло россыпью зеленоватых светящихся точек. Посмотрев на отверстие прохода, в котором исчез Имудзи, Удунчань усмехнулся и тоже двинулся туда. Ван Линь же тем временем сидел возле кости Ван Юи, поджав ноги под себя. Он хлопнул по сумке, и оттуда вылетел короткий клинок. Ван Линь взмахнул обеими руками, отправляя поток божественного сознания внутрь оружия. Незаметно и неслышно клинок полетел вперед. Ван Линь с помощью божественного сознания контролировал клинок, неторопливо направляя его к началу прохода. «Даже если этот клинок с части моего божественного сознания обнаружит и уничтожит, то не страшно. Однако кто из этих людей не является могучим культиватором, которому достаточно лишь топнуть ногой, чтобы проделать дыру в звездном пространстве? В глазах каждого из них, кроме Цэншуя, я лишь жалкое насекомое», — размышлял Ван Линь. Его сознание все так же вело меч вперед по проходу, внимательно изучая, что происходит вокруг. «Однако они не знают, что благодаря силе древнего бога здешнее место не оказывает на меня никакого воздействия. Нужно позволить им сначала передраться между собой и подождать, пока изначальные силы у них останется немного. Тогда в дело вступлю я, и воспользуюсь подходящим моментом!» Сверкнул глазами Ван Линь. Управляя мечом, он одновременно размышлял над планом дальнейших действий. Клинок Ван Линя медленно плыл по проходу. Колебания силы, порожденные примененными способностями, то и дело сотрясали воздух. Даже Ван Линю с его уровнем культивации было бы непросто продвинуться дальше. Очевидно, данное место оказывает угнетающее воздействие на изначальную силу. Вскоре клинок Ван Линя долетел до конца прохода, и перед взором Ван Линя предстала колоссальных размеров воронка. Она медленно вращалась, источая огромные мощи и силу притяжения. Ван Линь знал, что за этой воронкой должен находиться младенец древнего бога, однако вокруг не было ни следа Цэншуй и Мудзы. Поколебавшись немного, Ван Линь направил клинок прямо в центр воронки.